«Что это тут у вас?» — раздалось над ухом. Хотел было дать со всей дури по шаловливой ручонке, но, узрев генеральский обшлаг, остановился на ходу и мягко, но настойчиво выдернул салфетку, надорвав ее, из рук генерал-майора, того что из разведки. «У вас допуск есть?» — спросил я, не вставая со стула и спешно собирая разбросанные по столу салфетки. «Есть. У меня все есть», — ответил генерал, садясь напротив меня и наливая себе уже слегка поостывшего кипятка из самовара. «Я все же из разведки, штабфельдфебель, и не последний там чин. А как, меня уже на место ставит?» «Не обязательно», — нагло ответил я. «К примеру, все встреченные мною офицеры контрразведки нужными допусками не обладали, а вы, оказывается, и есть тот самый копчик, которому каждый день воздает хвалу моя жена». Генерал показал чайной ложечкой на надпись в основании самовара «Копчик патент». «Да, это я, экселленс, не стал я запираться, это мое изобретение. Сегодня же обязательно похвастаюсь жене, что свел знакомство с вами». Генерал протянул через стол мне свою ладонь, и я ее пожал. «Сэйм Молос, генерал-майор, как вы уже знаете, я новый второй квартирмейстер штаба Альмюцкой армии. До того воевал на Северном фасе Западного фронта, также в разведке, а до войны преподавал в Академии Генерального штаба. Доктор философии, профессор, буду рад вам помочь, чем смогу». «Хорошо, ловлю вас на слове, экселленс. Мне край как нужна воздушная съемка всей трассы прорыва бронепоезда для планирования операций. Боюсь, что тут не все от меня зависит», — возразил генерал. «Фотопластинки часто невнятные получаются, хотя и создан специальный фотографический аппарат, и даже поставлен на дирижабль. Найдена оптимальная скорость движения, высота и прочие тонкости, но...» Фотографический художник Данко Шипс как-то говорил мне о кинематографической камере с целлулоидной пленкой, рассказал я ему то, что сам от Шипса слышал. Движение картинки возникает от того, что протягивается 18 кадров в секунду, и нам кажется, что изображение движется. Может, стоит заснять нужный маршрут на такой киноаппарат и потом выбирать отдельные удачные кадры уже с пленки, всяко их там больше будет, чем можно пластинок заснять за то же время. «Хорошо, я свяжусь с ним», — пообещал генерал. «Он же конструктор большого фотоаппарата для воздушной съемки. Так что мы знакомы с ним еще по зимней презентации этого чуда в генштабе». Он допил свой чай и поставил стакан на стол. «Надеюсь, мы еще увидимся», — сказал генерал, вставая, вроде вполне доброжелательно. Я встал одновременно с ним и не удержался от промоушена продукции своего завода. «Я также надеюсь, что вы для своих разведчиков закупите автоматические пистолеты системы ГАЧа, а то солдатики у вас с длинными винтовками змеями по полю боя ползают. А ведь давно известно, что если разведка начала стрелять, то она задание провалила. Еще могу предложить кинжал, который, соединенный с ножными, является ножницами для резки колючей проволоки. От него военное ведомство отказалось, когда я предлагал его вместо массового винтовочного штыка для пехоты. Но каждому полевому разведчику, я думаю, такой будет не лишний. Где я могу увидеть такие чудеса?» — улыбнулся генерал. «У нас на заводе ГАЧ-КИС. А вы к нему какое имеете отношение?» Молос удивленно поднял правую бровь. «Я совладелец завода и председатель совета учредителей. Вы меня все больше и больше удивляете, копчик. Зачем тогда вам лезть к демону на рога на бронепоезде? Орден за храбрость вы и так имеете. Кто искал Савву Копчика с горы Бадан? Я перед вами», — заявил я на рецком наречии, заходя в кардегардию в полуподвальном этаже дворца. Дюжина рослых горных стрелков встала при появлении старшего по званию и склонила коротко стриженные блондинистые головы одновременным четким коротким кивком. «Унтер-офицер сказал за всех: рады видеть вашу милость в полном здравии. У меня для вас письмо от его светлости рецкого маркграфа». И он вынул из планшетки пакет и протянул мне. Я сломал печати и стал читать. «Дорогой Савва, я теперь буду тебя всегда так называть. Оптические приборы по твоим патентам мы смогли поставить на поток, рвут прямо из рук, что не может меня не радовать. И часть продукции я отсылаю для твоего отряда, в том числе обещанный мною полутораметровый дальномер и большой перископ, с которым пришлось повозиться, но мои мастера справились. Об оплате не беспокойся, все эти вопросы я уже решил с кронпринцем. Не забудь только на баланс отряда их поставить. В тех же ящиках будет находиться и небольшая сумма в золоте, твои отчисления роялти и имперская премия за изобретение, отчет в кошеле. Твои маховики с винтовочного оптического прицела мои мастера умудрились приспособить на прицел для горной пушки. Так что за совместный бизнес не беспокойся. Он развивается и процветает. Вышли адрес своей постоянной дислокации. Осенью пришлю тебе в дар пару бочонков нашего редкого вина с моих виноградников, чтобы ты круглый год мог вспоминать о родине. Когда пришла весть о присвоении тебе степени почетного доктора такого уважаемого заведения, как Будвицкий политехнический институт, то наши академики из Рецкого политехнического общества заявили, что они никогда не сомневались в тебе и считали гордостью нашего отечества. Это они мне сказали. Мне, который почти силком заставил их принять тебя в члены-корреспонденты. Так что это я не ошибся в тебе, сынок. Также поздравляю тебя с повышением в воинском чине. Ты это заслужил. Гордая дюжина, которая тебе передаст это письмо, самые меткие стрелки Рецкого горнострелкового корпуса, элита, егеря, они вооружены новыми роторными винтовками системы Шпрока с твоими прицелами. Эти винтовки с хромированными стволами штучно выделывают вручную в знаменитой мастерской охотничьих штуцеров у нас во Втуце. Но надо бы их испытать в боевой обстановке, а то у нас большая война уже кончилась. В этом я надеюсь на тебя, а на будущее... На основе системы Шпрока уже разработан охотничий карабин, так что труды не пропадут в Туне и после войны. Стрелки все добровольцы, и они полностью в твоем распоряжении. Приказ о прикомандировании их в хозяйство копчика мною отдан. В этом же пакете для тебя копия, а оригинал ушел в штаб Альмюцкой армии. Королю я отписал отдельно. Он, кстати, тебя хвалит, и это мне приятно. Площадку для филиала завода Гачкис я подобрал недалеко от железнодорожного вокзала. Так что туда легко можно будет протянуть заводскую ветку. Пару старых пакгаузов снесем, а то они своей ветхостью и уродством давно мне глаза мозолит. Учеников-станочников, знающих имперский язык, я к тебе на завод в Будвиц пришлю чуть позднее. Пусть учатся у ваших мастеров делать пулеметы, а потом они будут уже во Втуце учить других, имперского языка не знающих. Ты не смотри, что они еще фактически подростки. Они смышленые и рукастые. Не стариков же костных тебе на учебу присылать, а призывной возраст почти весь выгребли, формируем второй горнострелковый корпус. Даже неграмотных под ружье ставим. По-прежнему держи родину в курсе всех технических новинок. Ремидий, Маркграф Рецкий. Да, еще. С западного фронта к нам стали поступать на постой пленные, потому как наверху посчитали, что из наших предгорий им некуда убегать. Жрут за троих солдатский паек и чешут пузо в концентрационном лагере. И все прибывают. Не знаю, что с ними и делать. Может, подскажешь чего путного, не в каменоломни же их отправлять как каторжников. Вложил письмо обратно в конверт. Прочитал приказ о снайперах. И все бумаги засунул уже в свой планшет. Подумал немного и сказал, оглядев по очереди этих суровых чудо-богатырей. Друзья, пока вы не приступили к службе, вы мои гости, по старому горскому обычаю, и погнал дежурного гвардейца поймать нам на проспекте пару наемных колясок. Пока тот бегал, позвонил на завод и попросил предупредить жену, что сегодня у меня дюжина гостей, рецы. Стрелки были опытными путешественниками, и все их вещи поместились у каждого в один ранец, плюс винтовка, так что проблем с багажом не было. В мою карету я посадил только унтер-офицера, перетереть с ним кое-какие вопросы без подчиненных. Остальные за нами неторопливо катили на извозчиках. На вокзале еще наняли ломовика с дрогами, на которые попытались погрузить все ящики, но его бедный стирх не потянул, и огорченный бендюжник пошел звать на помощь товарищей, досадуя на то, что придется делиться заработком. Когда наконец вся компания на пяти экипажах ввалилась на мое подворье, умница Лика встречала стрелков на нижней ступеньке крыльца в национальном платье горянки, держа в руках поднос с дюжиной стаканов чистой колодезной воды. Горцы оценили уважительное с ними обхождение на чужой стороне. Это было видно по их довольным лицам. Каждый брал с подноса стакан, неторопливо выпивал холодную, цепляющую зубы воду и опрокидывал последние капли под ноги хозяйки с пожеланиями плодоносящего чрева. Теперь они гости на этой земле. А потом был обильный пир. Я даже удивился, как много здесь успели наготовить за то время, пока мы мотались по городу. Правда, пировали с умеренными возлияниями, но не умеренными тостами. Все же завтра служба, а после пира большой перекур в садовой беседке, где наконец-то, по горскому этикету, стрелки смогли задать самый для них животрепещущий вопрос. «Командир, где мы будем воевать?» Я уже научил их, как ко мне обращаться в неофициальной обстановке, а то ляпнут где ни попадя по привычке вождь. Оно мне надо, гусей дразнить, они и так на меня со всех сторон шипят. В поле, в лесу, иногда в городах, но чаще всего в болоте, ответил я им честно. Гор тут нет, так, холмики, и воевать придется совсем по-другому. Кто нам покажет, как надо, я и покажу, и удовлетворенно улыбнулся. Все же 6 снайперских пар, это сила, это здорово, особенно когда вовремя. Спасибо маркграфу. А еще стрелки меня откровенно рассмешили, похваставшись как редкой новинкой, швейцарскими ножиками о 12 лезвиях работы дяди Оли с горы Бадан. Балентира мне удалось призвать мимо медкомиссии, использовав административный ресурс кран-принца, и даже провести инженера как добровольца, и сразу дать чин ефрейтора инженерных войск, точнее, чин инженер-ефрейтора. Мотор у него также купили еще до призыва за счет казны по твердым государственным расценкам военного ведомства, так что мне пришлось добавить свои 3,5 золотых, но это мелочь по сравнению с мировой революцией. Как только обмундировали инженер-ефрейтора Балентира, так я сразу отдал его в подчинение к мичману строить 50-тонный пятиосный мотоброневагон, 3-башенный рельсовый крейсер длиной 19 метров, высота в верхней точке 4 метра, расположение башен осевое линейно возвышенное, каковое сейчас тут даже на военных кораблях еще не делают, передняя самая нижняя башня пулеметная с 11-миллиметровым велоготлингом, сектор обстрела 220 градусов. Выше через рубку управления стоят 2 просторные граненые башни с длинными 3-дюймовыми пушками почти кругового обстрела. В хвосте вагона двигатель Балентира с приводом на предпоследнюю ось. По каждому борту еще по паре 6,5-миллиметровых пулеметов Гачкис. Борта из 20-миллиметровой морской брони, толще оси не выдерживали, наклонные в 10-20 градусов от нормали. Внизу и вверху углы наклонов круче. Оконцовки вагона граненые, рассчитанные на рикошет, крыша 10 мм, экипаж 24 человека, все редские горцы, кроме старшего механика Балентира, тот агимец. Забегая вперед, скажу, что максимальную скорость на рельсах развил этот автономный броневагон, 38 км в час, очень неплохо для этого времени. Подобные мотоброневагоны в СССР на прямых рельсовых участках и до 120 км в час разгонялись, но там стоял мощный дизель в 500 лошадиных сил, а у меня всего 30 лошадок в калильном недодизеле, зато очень тяговитом на низах, и паяльную лампу пришлось мне срочно изобретать для скоростного запуска этого двигателя. Использовать кузнечный горн – это очень медленно и ненадежно, а все медленное в боевой обстановке – почти аналог фатального. Оба бисера прокатились в этом вагоне на дальний полигон и лично участвовали в стрельбах из башенных пушек, остались довольны. Король на радостях преподнес мне сюрприз, утвержденный знак броневого отряда, на винте, белый разлапистый крест, наложенный на позолоченные скрещенные пушки, в центре креста черный череп, держащий в зубах черную вагонную ось с колесами, заходящую на горизонтальные лучи креста, а сверху вниз череп пронзает золотой меч, еле уговорил его величество не раздавать этот знак сразу и всем, а только после первого боя, чтоб ценили. Не обошлось на полигоне без разговора о наших пулеметах, особенно после их демонстрации вживую. Вот тут-то и пригодилось мне то, что я сразу принял в число пайщиков завода королевского генерал-адъютанта и кран-принца. В ожидании ништяков они совместно быстро уломали короля оказать нашему заводу всемерную помощь за счет военного ведомства. И так как остальной бронепоезд могли спокойно достроить и без меня, то я отпросился на декаду в Вахрумкину Крепрайн испытать своих снайперов в реальном бою. Потом обкатаю их уже на фортах. А вот с пистолетами у нас пошло не все так гладко, как хотелось бы. Флот сделал только первый заказ для досмотровых партий и заглох. Король Бисер щедро закупил их на всю свою артиллерийскую дивизию особого могущества. И еще для дворцовых лейб-гренадер. Я на бронеотряд еще 100 штук пробил. Плот-то, пользуясь некоторой автономностью, заказал пистолеты на весь свой воздухоплавательный отряд, даже на матросов вместо винтовок. Он, кстати, на днях стал корвет-капитаном, так даже обмыть не успели. У всех дел по гланды, и все. На вооружение военное ведомство пистолеты системы Гача не приняло из-за дороговизны. За те деньги, что шли на изготовление одного автоматического пистолета, можно было наклепать десяток, а то и дюжину старых револьверов, производство которых было давно отлажено и работало как часы. Чтобы подсластить нам пилюлю, император особым указом разрешил господам офицерам приобретать пистолеты ГЧ частным порядком за собственный счет, и то хлеб. Тоненький ручеек прибыли начал едва покрывать наши затраты, а вот наши пулеметы военные буквально рвали из рук, только давай. Хотя те еще не прошли как следует полигонные испытания, на которых постоянно выявлялись детские болезни конструкций. К примеру, латунную кассету с патронами приходилось второму номеру расчета слегка подпихивать для равномерной стрельбы, поскольку для мотоброневагона, в отличие от поля и окопа, где пулемет таскают вручную, масса орудий слабо критична, мы в тех четырех пулеметах, что поставили на него где только можно, усилили конструкцию, и даже пошли на замену стали латунью в радиаторе охлаждения. Назвали эту модель Гачкиска. Казематный, значит, неугомонный Имрич Гоч не успокоился и все же своял на основе гильзы от 11-миллиметровой митральезы свой 13-миллиметровый патрон для пулемета. Всего-то надо было расширить шейку бутылки в геометрии гильзы на 2 мм. Но вот до самого крупнокалиберного пулемета у него все руки не доходили, да и необходимых по диаметру сверла и дорнов не было, в принципе, нигде, только на заказ, с неясным сроком исполнения. И вот как-то, вернувшись от кронпринца из дворца, я наехал на партнера. «Имрич, ты все со своим 13-миллиметровым патроном возишься? Слушай сюда, 40 на хвосте принесла, что будут на механическом заводе оборудование менять. Стволы в 11 мм совсем снимают с вооружения. Выкупим. А на что?» Упадническим голосом обронил Гоч и посмотрел на меня глазами Бассета. «Кто нам на это денег даст? Имперский Минфин или король? Сделаем на заводе пока две линии пулеметов калибром в 6,5 и 11 мм. Гильзы пойдут старые, а вот пуля будет новая, остроконечная. Пулемет переднего края и ротный тяжелый пулемет на одном и том же станке. 11-миллиметровый у нас дальнобойный будет, если с современными порохами. Еще оптический прицел на него поставить, совсем красота. На нем и отработаешь многое для своего крупняка в 13 миллиметров. Как? Место? Деньги? Станки? Ресурсы? Рабочие?» С визгом обрушил на меня партнер наши узкие места. «Значит, так», улыбнулся я хитро. «Пункт первый. Поскольку перевооружение механического завода Коди проводится за счет имперского Минфина, то старое оборудование нам отдают просто так, лишь бы работало. Пункт второй. Деньги нам дают. Беспроцентный кредит с выплатой сроком на 5 лет. Тут я сделал театральную паузу, перед тем как сообщить главную новость. После войны, если победим, то часть его, возможно, и спишут на радостях. Пункт третий. Ресурсы будут. Металл и все прочее. Нас включили в реестр приоритетных получателей. Мы теперь не кто-нибудь, а ого-го, дефицитные пулеметы делаем. Только попросили Цветмит экономить. Уже не хватает его на всех. Надо, кстати, весь лом с полигона вывести, пока не догадались в интендантстве лапу на него наложить. А рабочих где брать? Без рабочих станки, мертвое железо. Гоч упивался пессимизмом и грядущими бедствиями. Это с ним временами бывало. На пулеметы, я тебя умоляю. Точно так же, как меня сейчас умоляли да уламывали срочно увеличить выпуск автоматических пулеметов. Я поставил условие, что всех квалифицированных станочников отправить из окопов на службу к нам на завод по специальности, иначе пулеметов им не видать, по крайней мере так, как они хотят, массово. И, округлил глаза изобретатель, условия приняли. Приказ по армии об этом уже подписан. Надо только не щелкать клювом, а то другие заводы тоже не дураки станочников получить. А патронное производство 11-миллиметровое тоже нам отдают. И здание цеха тоже. И пустырь между заводами теперь тоже наш. Безвозмездно. Сказал я с интонациями совы из Винни-Пуха. Бесплатно, значит. Как тебе все это удается, Савва? Очень просто, Имрич. Люди хотят легкие пулеметы. Так хотят, аж кушать не могут. И готовы за это дать нам все, что мы не попросим. Надо пользоваться моментом. Я свое дело сделал. Теперь за тобой производство. А что ты еще им отдал? Спросил Гоч с подозрением. Твою 37-миллиметровую пехотную пушку. Нечего нам разбрасываться. Наше дело автоматика. Пистолеты и пулеметы. Возможно, еще пистолеты и пулеметы, но это потом. Но прежде чем я смог отъехать из Будвица на фронт, произошло непредвиденное обстоятельство, смешавшие все мои планы. Из имперской ставки в Химере понаехала не только большая толпа артиллерийских генералов, отвечающих за принятие новых образцов на вооружение, но и конструктора других систем пулеметов с ними. Все на одном литерном поезде. Заявлены были сравнительные испытания новых пулеметных систем. Потребовали в общий ряд поставить и наш Гачкис. И захватив меня, король отправился на полигон к Многану на большое ганшоу. В своей карете я вез денщика, кучера, разобранный пулемет из последней партии и несколько ящиков кассет, снаряженных новыми патронами со остроконечными пулями, и короб с оптическим прицелом. А испытательная команда моя и так паслась на полигоне уже больше месяца. Сам коротал дорогу в карете короля. По его настоянию, конечно, даже Анкина не было в салоне. Он рысил рядом с каретой верхом. «Не подведи меня, копчик», — устало заявил король. «Вся борьба тут произойдет не за лучшую систему пулемета, а за то, кто получит из казны много денег. Но ты уж постарайся не ударить в грязь лицом, а товар покажи с лучшей стороны. Бог с ними, с субсидиями, хотя они тоже не последнее дело, но мне нужен свой пулемет в королевстве, который производится у меня. Ты понял?» Я кивнул в знак согласия и в свою очередь спросил: «Ваше Величество, а чего вдруг все так возбудились-то ни с того ни с сего?» То никого в ставке не волновал этот вопрос. Все были довольны гатлингами и воротили нос от гачки, зато в одночасье вскочили и побежали к нам в припрыжку на всех парах, будто рядом со ставкой нет полигонов вообще. На Западном фронте, Савва, пока только у островитян, появился новый пулемет автоматической системы. Его привезли сюда и всем покажут. Трофейный. Пока сказали только то, что он может выпускать 250 пуль за минуту непрерывно. Если такой появится еще у их союзников-республиканцев, то дело пахнет уже плохо. И не дай ушедшие боги, они станут поставлять его царцам. Король замолчал. «Таким образом, Ваше Величество, нам требуется, если не вывести из войны Восточное царство, то основательно потрепать его так, чтобы умерить их наступательный пыл. Именно так, ты всегда схватываешь главное. Поэтому я отказался от генштабовского плана. Он отдавал главную роль имперскому корпусу, и Приморская провинция в случае победы отошла бы под прямое правление империи, а нам бы достались только потери. Для меня это неприемлемо, не говоря уже о том, что это исторически наша земля и живет там наш народ, до самой реки Неси и даже за ней. И Приморский Щеттинпорт, возможно, единственная наша артерия самостоятельного выхода к морю, без чьей-либо золотой мили в конце». Король помолчал и глухо обронил: «В случае чего». Король отвернулся от меня к окну и молчал. За окном шел красивый грибной дождик при ярком солнце. Над лесом сияла радуга. «Теперь ты понял, Савва, что на тебя легло?» Вдруг повернулся ко мне Бисер. «Выдюжишь?» «Я постараюсь, Ваше Величество. Все, что зависит от меня, будет сделано. Но от меня так мало зависит. Это тебе так только кажется. Ты наставление по пулеметному делу дописал?» «Не успел, Ваше Величество. Хотел кое-что проверить на фронте. С пулеметчиками пообщаться. Жаль», — протянул король. «Сейчас это был бы козырь. Могу по старому знакомству сделать так, Ваше Величество, что конкурентам выдадут старые патроны из первых партий с бездымным порохом. А сам чем стрелять будешь?» «Своими патронами. Фирменной выделки. Заявку на патент в военное ведомство я еще не подавал. Оформили его как охотничий боеприпас. Для охотничьего карабина Шпрока. Я достал из кармана демонстрационный патрон без порохового заряда и дал его в руки королю. Хаймерер», — промурлыкало его величество, вертя латунную игрушку в пальцах. «И чем она лучше старой пули? Стреляет дальше и точнее. Траектория пули более настильная. Пустотелая головка оставляет страшные раны. Испытывали на свиньях. Главное, чтобы комиссия согласилась на манекены, а не на фанерные мишени. Тогда будет наглядней». «Попробую продавить», — повеселел король, возвращая мне патрон. «Как мало человеку надо для счастья, всего лишь осознать возможность сделать гадость ближнему своему. Те, кто непосредственно эксплуатирует стрелковое оружие и чья жизнь напрямую зависит от него, хотят, чтобы оно габаритами и весом было поменьше, а по устройству и техническому обслуживанию проще». Выступал я после стрельб перед высоким собранием в полигонном павильоне. Емкость системы питания, скорострельность и живучесть конструкции они желают иметь повыше, а вот бункировать пулемет боеприпасами пореже и удобней. В том числе имеется в виду удобство рабочей позы стрелка и его помощников. Носимый боекомплект желательно иметь по весу маленьким, а по числу выстрелов большим. И мы не вправе говорить солдатам, что они в своих суждениях не правы, ведь именно они эксплуатируют нашу технику на переднем крае фронтов. Наша задача — дать солдатам такую технику, которая при своей убойности была бы еще технологичной в производстве и удобной в пользовании. У меня все, господа, вопросы, уложился я в 20 минут регламента. Мне было проще выступать, чем другим конструкторам. Я все-таки настоящий пулеметчик, обученный воинской профессии в российской армии. На совесть обученный, с учетом опыта двух мировых войн и кучи локальных конфликтов. А все остальные тут пока, как слепые кутята, в каждый угол тычутся на ощупь. Вот я и не стал тупо рекламировать наш аппарат, а заострил внимание на тактике применения пулеметов в современной войне. Каково главное преимущество автоматических пулеметов перед механическими, по вашему мнению? Вопрос задал полковник из ставки, сделав интонационный нажим на мое мнение. Главное, я на секунду задумался, главное преимущество в том, что автоматический пулемет на станке «Треноги» сократил для врага пулеметчика с ростовой мишени до грудной. Даже если считать, что все остальное равноценно, то мы имеем меньшие потери обученного личного состава. И чую, не убедил. Да они там в ставке и генштабе не военные, а бухгалтера. Ей-богу, для них солдаты всего лишь цифра в дебите с кредитом. Зла не хватает, и понять их можно, воспитаны так. А вот простить, в чем вы как конструктор видите преимущество вашей машинки перед трофейным образцом? Ну, кроме габаритов, конечно. А во, целый генерал-лейтенант удостоил меня вопросом. В том, что мой пулемет имеет в 3 раза меньше деталей. И что это нам дает, не понял он. Грубо, в 3 раза меньше занятых рабочих и станков. Меньшую материалоемкость. Соответственно, я опять же грубо округляю. Позволяет сделать 3 пулемета вместо 1. За то же время, вундервафля островного короля больше всего мне напомнила первые пулеметы Хайрима Максима на своем орудийном лафете. Правда, большим пуленепробиваемым щитом этот лафет они обустроить озаботились. Кожух водяного радиатора латунный, гладкий и блескучий. Лента холщовая, проклепанная латунными полосками. Затвор бронзовый. Автоматика с Максимкой похожа. Отдача короткого хода ствола, но вес, больше 1,5 тонны, и это еще без зарядного ящика. У нас с Гочем пушка пехотная легче получилась, а то, что лента трофейного пулемета имеет в 5 раз большую емкость патронов, чем ваши кассеты, это вас не смущает. Ехидному майору артиллерии, видно, надоело молчать, ни в коем разе. Насколько я заметил, матерчатая лента имеет постоянную тенденцию к перекосу и истиранию, и чтобы этого не допустить, требуется приставлять к ней специальный номер расчета, который бы ее постоянно придерживал. Да вы это сами видели на стрельбах. Материал этой ленты подвержен агрессивному влиянию окружающей среды, морозу, инею, дождю, что изменяет ее физические свойства, часто фатальным образом для расчета пулемета в бою. О том, что на проклепке матерчатой ленты идет дефицитная латунь, я промолчал, свои кассеты также латунные. Сколько пулеметов, по вашему мнению, требуется по штату иметь в пехотном полку, подал голос Анкин. По 1 на пехотный взвод было бы идеально, ответил я, вызвав у генералов шок. Этак мы огнеприпасов не напасемся, подал кто-то голос с задних рядов. Кто? Мне не было видно, да и плевать. Ответ на такой вопрос у меня заготовлен давно уже. Когда началась эта война, то все считали, что дневной боезапас стрелка достаточен, если у него единовременно 30 патронов в подсумке. Сейчас, когда прошел год военных действий, дневной норматив – 120 патронов, 6 десятков в подсумках и столько же в ранце. Это при наличии однозарядной винтовки в руках у бойца. В обороне, как показал фронтовой опыт, 1 пулемет на полкилометра, а еще лучше 1 пулемет на 400 метров фронтовой линии при достаточном инженерном обеспечении местности способен остановить любую армию. А вот в наступлении этого будет мало. В наступлении пулемет должен двигаться вместе с подразделением, чтобы оперативно поддержать его огнем в нужный момент. Для этого он должен быть легко носим силами самого расчета. Господи, когда эта пытка наконец-то кончится? Никогда не думал, что публично выступать – это такое напряжение, что легче мешки ворочить. Всего в конкурсе принимало участие 8 образцов новых пулеметов, если считать еще и трофейный. Все имперские конструкции под винтовочный патрон 6,5 на 54 мм и бездымный порох – это основное условие. Единый боезапас с винтовкой, 3 механических облегченных с сокращенным количеством стволов, блоки на 2, на 4 и на 6 стволов. Двуствольная версия была даже ничего так себе, компактная. Если бы еще всю латунь и бронзу с нее перевести на сталь, то в 100 кг уложиться можно вполне. Одна прогрессивная, но неудачная попытка перевести стандартный механический многоствольный пулемет на электропитание от гальванической батареи. Я даже невольно взял на карандаш конструктора, чтобы потом познакомиться с ним поближе. И 3 автоматических, наш гачки с трофейной уродицей, как я понял, цельнотянутый, но сильно облегченный вариант трофейного пулемета от фирмы Лози на высоких колесах. Отстрелялись примерно все одинаково, если не считать задержек у конкурентов с залежалыми патронами. Но кому-то из генералов пришла идея раздать всем патроны из одного ящика под собственным приглядом, и фельдфебель Лупи послушно выдал требуемое из новой закладки. Так что подлянки конкурентам не получилось. Но как бы там ни было, в финал вышли мы и фирма Лози. Когда меня отпустили с трибуны, я ушел в курилку. Отдохнуть от всех, провоздухаться. Может, и покурить, надо же. Какое странное желание у меня возникло. От меня уже ничего не зависит. Я все, что хотел, и сказал, и показал, а решать будут большие дяди в полосатых штанах. Вслед за мной вышел на свежий воздух генерал-лейтенант, тот, который задавал вопросы. Закурил папиросу, предложил мне, протянув золотой портсигар, в котором, как в пулеметной кассете, гачки за рядком лежали толстые, вручную набитые папиросы с хорошо пахнущим табаком. Я отказался. «Благодарю, ваше превосходительство, но я не курю. Садитесь, флигель-адъютант», — предложил он, присаживаясь сам на лавку курилки. «Вы редкий офицер. На Западе все фронтовики поголовно курят и играют в окопах в трикота. Даже не слышал я о такой игре, ваше превосходительство. Это офицеры от окопной скуки придумали. Садятся в блиндаже вокруг стола, в центре которого просверлили дырку. В эту дырку каждый просовывает веревочку, к которой под столом привязывает свои яйца. Потом на столешнице веревочки перемешиваются и все за них разом дергают. Кто кого неизвестно, но ругани много. Такие вот теперь развлечения пошли в офицерской среде. Я не понял, то ли он осуждает это, то ли умиляется. Менять чаще надо войска на передовой, выдал я давний свой тезис. У нас тоже поначалу все обовшевели в болотах. Было бы на кого менять. У вас тут благодать, фронт очаговый из-за болот. А на западе от Северного моря до Швидских нейтральных гор, на всем протяжении границы с республикой, сплошняком траншеи в 5 рядов с каждой стороны. И все в вечной грязи даже самым жарким летом. Так что чаще всего меняют первую траншею с последней, которая в баню сходила. И все сдвигаются к передку по очереди. Устоялась уже традиция. Но я не о том хотел вас спросить, флигель-адъютант. На ваш станок 3-ногу пулемет Лози поставить можно? Выдержит. Почему нет? Пожал я плечами. Тем более, что у этого пулемета вариантов для облегчения конструкции вагон и маленькая тележка. Вот и хорошо, поднялся генерал на ноги. Вот вам моя карточка. Пулемет Лози мы оставим вам здесь, как и трофейный для изучения. Если у вас получится существенно облегчить его конструкцию, то премия от имперского комитета будет очень щедрой. Генерал ушел, бросив непогашенный окурок в ящик с песком. А я разглядел, что написано на карточке. Князь Барчу Рокфорд, генерал-лейтенант артиллерии, начальник главного артиллерийского управления имперского генерального штаба, и адрес в столице. Ну и что это было? Вечером, перед отъездом с полигона, я доложился в узком составе о неожиданном предложении из генштаба. В моих собеседниках были только король, кронпринц и Анкин. Не знаю, что и думать, ваше величество, закончил я доклад. А что тут думать? Пожал плечами принц. Тут все яснее ясного. Пропихивают в ГАУ на вооружение систему Лози. Либо генералы в ГАУ сами в доле, либо хорошо заряжены жирным барашком в бумажке. Соглашаться нам на их предложение все же придется, но только в обмен на принятие на вооружение одновременно и гачкиза. Нас в этом точно поддержат горные стрелки. Им нужна в горах легкая система, а у нашего пулемета всего 2 вьюка, и это с боезапасом. К тому же нет необходимости таскать к нему запас воды, что в горах совсем лишнее. Мы в свою очередь будем настаивать на особенностях наших болот. Надо будет и плот-то подогнать, чтобы он бросил свое веское слово с высоты. Они на дирижаблях любую нагрузку уже на граммы считают. Еще кавалеристов можно попробовать обработать. А у меня несколько другое предложение, выступил Анкин. Просто так, в инициативном порядке, как к тому имперский генералитет подталкивает Копчика, действовать не стоит. Пусть концерн Лози пишет официальное обращение к фирме Гачкис, заказывает и соответственно оплачивает эти работы. Недешевые работы, я бы так сказал. а патентные заявки подавать параллельно. Я правильно понял, что королевство хотят оставить без производства пулеметов? Спросил я, забыв протитуловать своих собеседников. Нет, неправильно, ответил мне принц. Никто не может нам запретить их выпускать. Другое дело, что имперская казна их покупать не будет. Вот в чем вопрос. А это миллионы. Копчик, а ты сможешь на своем заводе параллельно выпускать пулемет Лози? Спросил король. Смог бы, ваше величество, но зачем? Я осмотрел как их пулемет, так и трофейный. Там же никак не меньше 700 рабочих часов потребуется на изготовление одного пулемета, в то время как на гачки с их потребно всего 226, и нет у нас на заводе такого количества тонкого стального проката. А затем, наставительно ответил мне король, что на продаже имперской казне одного пулемета Лози ты сможешь дать нам 2 гачки за бесплатно и еще прибыль положить себе в карман. Не думаю, что казна у концерна Лози будет покупать пулеметы задешево. Не те силы закрутились вокруг императорского трона, чтобы дешево продавать. Так что мне ответить этому князю? Опешил я от такого изощренного коварства. Ответь пока, что без делового партнера ты в одиночку такие вопросы решать не можешь, посоветовал принц. А тому надо для начала осмотреть образцы. Потом ГОЧ как гражданское лицо, не связанное с субординацией, выставит требование официального контракта с Лози. Я бы на его месте потом даже настоял, чтобы новый пулемет назывался ГОЧ Лози. Все равно система островная и ничей приоритет в империи не ущемляется. А тонкий прокат у тебя будет, пообещал в свою очередь король. Это политическое решение, осмотрел я своих высокопоставленных собеседников. Хуже, Копчик, много хуже, ответил король. Экономическое. Нас просто хотят выкинуть из этого бизнеса. И наше счастье в том, что насыщение рынка еще долго не произойдет. А когда война кончится? Спросил я. В мире много стран, Савва, которые захотят покупать оружие, апробированное такой войной, похлопал меня по плечу Анкин. Нужна только победа, которую можно приписать такому оружию, задумчиво сказал король. Хотя бы локальная. Что у тебя еще есть для меня за пазухой, Савва? Только вкусного. Ручной пулемет, ответил я. Не понял, повтори, попросил принц.